«Мы далеко не миновали опасности, но у нас загорелась надежда. Да и как я мог не надеяться, видя такое удивительное усердие всей команды? Офицеры и матросы пели за своей тяжелой работой. Ни один не утратил бодрости духа. Ночью утонула одна собака, одна лошадь околела, и еще двум очень худо. Вероятно, лишимся и их. Волной иногда уносит собаку, и ее спасает только цепь. Мир с помощниками беспрестанно спасают то одну, то другую от грозящего им удушья и стараются получше укрыть их. Задача почти безнадежная. Одну бедняжку так и нашли задушенную. Другую унесло с такой силой, что цепь порвалась, и она исчезла за бортом. Но следующая волна каким-то чудом принесла ее обратно, и собака теперь совершенно здорова. Шторм взял с нас тяжелую дань, но я чувствую, что все кончится хорошо, если только мы справимся с водою. Еще одну собаку унесло за борт. Увы, слава Богу, шторм слабеет. Волны все еще высятся горами, но судно уже не так бросает. Смотри список литературы, пункт 11. В отысканной мною записи о самых больших волнах их высота определяется в 11 метров. Такие волны наблюдал сэр Джеймс Росс на севере Атлантики. Смотри список литературы, пункт 16. 2 декабря в нашем судовом журнале появилась запись. Высота волны 10 метров, предположительно. Сделано, вероятно, Пеннеллом, который все измерения производил, как никто из нас, точно. В какой-то момент я увидел Скотта, стоявшего у наветренного борта полуюта по пояс в зеленой воде. Читатель легко представит себе, что происходило в это время на шкафуте. От борта до борта, от фок-вантов до грот мачты палубу то и дело накрывал толстый слой бурлящей воды, который достигал кормы и на полуюте закручивался высоко вверх. В другой раз, когда Боуэрс и Кэмпбелл стояли на мостике, корабль стал лениво крениться в сторону, пока подветренный комингс главного люка не оказался под водой. Боуэрс и Кэмпбелл с беспокойством наблюдали, как Терра-Нова выравнивается. «Надеюсь, это не повторится», — заметил Боуэрс. «Судно, занявшее такое положение, обычно идет ко дну». Не каждый день нашего путешествия ознаменовывался чрезвычайными происшествиями, но и нельзя сказать, что все шло без сучка, без задоринки. Ночью меня очень беспокоила качка. Судно ныряло. Беспорядочное волнение кидало его резкими, короткими движениями. При каждом броске мысли мои обращались к нашим бедным лошадям. Они сегодня чувствуют себя как будто недурно, но понятно, что постепенно теряют силы. Так и хочется, чтобы судно больше не качало и чтобы они хорошенько отдохнули. Бедные, терпеливые создания. Невольно спрашиваешь себя, надолго ли они сохраняют память о претерпеваемых страданиях. Животные часто помнят места и условия, в которых они терпели бедствия или испытывали боль. Помнят ли они такие обстоятельства, которые производят на них глубокое впечатление страха или внезапной боли? Сглаживаются ли у них воспоминания о длительных тяжелых переживаниях? Кто скажет, было бы великим благодеянием природы, если бы у них изгладилась память об этих неделях медленной, но неизбежной пытки. Смотри список литературы, пункт 11. 7 декабря, находясь в полдень на 61 градусе 22 минуте южной широты, 179 градусе 56 минуте западной долготы, мы заметили далеко на западе первый айсберг, время от времени вспыхивавший в лучах солнца. На следующий день показались еще два айсберга, а 9 декабря в 6 часов 22 минуты утра местоположение в полдень 65 градусов 8 минут южной широты, 177 градусов 41 минута западной долготы, Ренник увидел по курсу корабля паковый лед. Примечание переводчика. Описанный тип погоды – не случайность. С приближением к берегам Антарктиды Терра-Нова вошла в зону, где отчетливо проявляется влияние шапки холодного воздуха над материком с присущими ей антициклоническими признаками. Конец примечания. Весь этот день мы шли мимо айсбергов и полос льда. Воздух был сухой, бодрящий, море спокойное. Солнце, освещавшее ледяные острова, придавало им необычайную красоту. И вдруг, бац, мы врезались в первую большую льдину и оказались в окружении пака. Небо сегодня удивительное. Облака всевозможных форм в разнообразных условиях света и тени. Солнце беспрестанно выглядывало из-за облаков, временами ярко освещая то ледяное поле, то вздымающийся отвесной ледяной стеной айсберг, то клочок морской лазури. Солнечное сияние и тени весь день сменяли друг друга. Вечером очень мало зыби, и судно идет без качки на ровном киле, спокойно. Изредка только получается толчок, когда оно наткнется на льдину. Трудно передать чувство облегчения при таком спокойном ходе после недавних бурных дней. Облегчение, ощущаемое лошадьми, можно только вообразить. Собаки же заметно повеселели и порезвели, так же, как и люди. Плавание обещает сойти благополучно, невзирая на грозящие задержки. Смотри список литературы, пункт 11. Мы повстречали Пак ближе к северу, чем все остальные суда. Что такое Пак? По самым общим определениям, в этом районе Пак – это морской лед, образующийся зимой в бассейне моря Росса и гонимый южными ветрами на север. Но, как мы увидим, в этом регионе образуется лед самых разнообразных видов. Как правило, большое покрывало льда опускается на моря, окаймляющие антарктический континент осенью. Зимой и весной оно наращивает толщину, а летом, когда температура воздуха повышается, взламывается. Так ведет себя лед, возникающий в нормальные сезоны у берегов залива Мак-Мёрдо и тянущийся до подножия западных гор на земле Виктории. В закрытых бухтах, однако, подобный лед сохраняется иногда в течение 2 лет и даже дольше, все время утолщаясь, пока какое-нибудь исключительно сильное воздействие не заставит его вскрыться. Такие льды мы наблюдали, в частности, между мысом Хат и барьером. Но есть и такие водные пространства, которые никогда не замерзают надолго. Мыс Крозер, например, где зимой гнездятся императорские пингвины, принадлежит к самым ветреным местам на земном шаре. В июле, насколько мы могли различить в темноте с высоты 270 метров, его окружал сплошной лед. За несколько дней штормовой ветер его полностью разогнал и открыл нашим взорам Черное море. Я полагаю, и опыт подтвердил мою правоту, что если в начале зимы, в некий критический период, лед не достигает достаточной толщины, а следовательно и прочности, то, скорее всего, море весь остаток года останется открытым. Это не значит, что лед вовсе не будет образовываться. Море замерзает с такой быстротой, а воздух так холоден, что стоит ветру хоть на минуту затихнуть, как поверхность моря, словно по волшебству, затягивается тонкой пленкой льда. Но будь она толщиной хоть в доли сантиметра, хоть в 30, ее все равно взламывает следующий же шторм или украдкой уносит отлив в Сизигию. Примечание переводчика. В Сизигию, то есть полнолуние и новолуние, когда луна располагается на линии Земля-Солнце, наблюдаются наивысшие приливы. Конец примечания. Такие явления мы наблюдали у самого нашего порога всю последнюю зиму пребывания в Антарктике. И в результате необузданная ярость ветров была ужасной. Гонимы ветром льдины, толщиной от нескольких сантиметров до 6 метров, присоединяются к полосе льдов, называемых паковыми. Скотт, по-видимому, полагал, что море Росса замерзает целиком. Я в этом не убежден. Думаю, я единственный из оставшихся в живых, кто видел море Росса свободным ото льда в середине зимы. Было это во время зимнего путешествия, когда Уилсон, Боэрс и я отправились за яйцами императорского пингвина. Но об этом позднее. В общем, ветры и течения являются главными факторами, от которых зависит толщина пакового льда. По опыту мы знаем, что там, где летом путь иногда преграждали могучие льды, осенью можно встретить чистую воду. Пак устремляется на север, и там, попадая в более теплые воды, тает. Но айсберги сохраняются и после того, как исчезают последние следы паковых льдов. Продолжая дрейфовать на север, они создают опасность для мореплавателей, о чем хорошо знают все, кому доводилось огибать мыс Горн. Нетрудно понять, что одного гигантского ледяного острова длиной в 30 километров атаки частенько носятся по этим морям. Если он попадет в зону судоходства и расколется попутно на сотни больших айсбергов, вполне достаточно, чтобы год стал плохим по льду, как выражаются моряки. Еще опаснее последние стадии этого процесса — превращение айсбергов в гроулеры, с трудом различимые даже самым острым глазом. Примечание переводчика. Гроулер — низкий плавучий айсберг. Плывут они почти целиком скрытой водой, но не теряют при этом своей страшной разрушительной силы. Подобный айсберг, по-видимому, вызвал катастрофу «Титаника» весной 1912 года. И в современных условиях такие ледяные обломки опасны, поскольку их нередко плохо видит радиолокатор. Различаются две основные разновидности антарктических айсбергов. Первая и наиболее распространенная имеет столообразные очертания. Подобных айсбергов тысячи и тысячи. Реже попадаются островерхие ледяные горы, которые почти всегда возникают в результате выветривания или разрушения столообразного айсберга. Между тем, от горных ледников откалывается и сползает в море, вероятно, не так уж много ледяных глыб такого размера. Откуда же в таком случае появляются айсберги? Еще несколько лет назад их происхождение вызывало споры. Были известны экземпляры, достигавшие 60 и даже 80 километров в длину. Их называли флобергами. Примечание переводчика. Флоберги – компактные ледяные образования, по Джорджу Нерсу, состоящие из древнего, так называемого палеократического льда, напоминающего ледниковый, однако имеющего морское происхождение. Конец примечания. Так как предполагали, что изначально их ядро образуется как обычный морской лед, но затем увеличивается благодаря последующим превращениям льда снизу.